Михаил ходил по городу в форме врача добровольческой армии. И хотя красные все ближе подбирались к Владикавказу, он не терял надежды на победу белого движения. И после прихода красных он не расстался со своей формой. И потому, что другой одежды у него не было, и потому, что его знали как врача доброволии, он никого не убивал, только лечил. Мог ли Булгаков покинуть родину, ставшую большевистской? Формально мог. Из Батуми ежедневно уходили в Турцию несколько моторок с контрабандистами. Они брали с собой желающих убежать за границу. Наконец, сухопутная граница с Турцией была открыта до 1934 года. Но на родине оставалась мать, белая красавица, как называл он ее, братья и сестры, за судьбу которых он был ответственен, как старший в семье. Брать с собой Тасю было рискованно. Тем не менее, Михаил был обязан уехать еще до прихода красных, уехать вместе со своим госпиталем и, разумеется, женой, но случилось непредвиденное. У него начались головные боли, поднялась температура. Находясь в беспамятстве, часто бредя, он не говорил ничего вразумительного. Тася вызвала лучшего местного врача. Потом Мишу осмотрел главный врач госпиталя. Их диагноз совпал – возвратный тиф. Эта болезнь обычно возникает, когда на ранке, сделанной вошью, раздавливают это насекомое. Врачи сказали, что болезнь очень заразная. Больного лучше изолировать. «Куда?» – изумилась Тася. «Кто будет ухаживать за Мишей? Я у него одна!» Военный врач предложил поместить больного у себя в госпитале, но предупредил, что госпиталь может покинуть город в любое время, возможно, даже сегодня вечером или завтра утром. «Если будем отступать, ему ехать нельзя. Вы не довезете его до подножия Казбека. Пусть остается дома», — решила Тася. «Тогда знаете», — сказали врачи, «у больного возможно чередование лихорадочных приступов. Он ослаб, появятся головные боли, боли в икрах ног, в крестце, тошнота, рвота, бред, менингизм. Смерть может наступить от коллапса». «Смерть!» Таня пошатнулась, даже присела на стол, чтобы не упасть. «Смерть! Не может быть! Он такой молодой, талантливый!» «Впрочем, летальный исход не обязателен», — приободрил Тасю местный врач. «Смертность от возвратного тифа не превышает 5%. Тем более ваш муж молодой и талантливый, значит, незаурядный человек, волевой, может справиться с болезнью. Лечите его дома. Я дам вам лекарства, скажу, как ухаживать за ним». Военный врач добавил, реальнее обрисовав обстановку. «Болезнь заразная, Татьяна Николаевна. Не забывайте об этом. Довезем мы вашего супруга до кинтошек или нет, это вопрос. Но что тут сделает красные с деникинским офицером? Представляете?» «Ведь он никого не убивал», — неуверенно возразила Тася. «Попробуйте объяснить это чекистам», — вздохнул военный врач. «Постараюсь», — уверенно сказала Тася. «Вам решать, голубушка. Времени действительно осталось немного», — заключил военный врач и откланялся. «Если нужно, вызывайте меня в любое время. Не стесняйтесь», — любезно предложил местный врач. Таня осталась рядом с бредевшим Михаилом и на мгновение растерялась. Она взяла ответственность за его судьбу, за его жизнь. Правильно ли она сделала выбор? Как бы поступил в такой ситуации Михаил? Наверное, сделал бы тот выбор, где есть шанс выжить. От боли у Миши было искажено лицо. Но главное, он жил, боролся с болезнью. Тася подошла к столу, за которым работал Михаил, и перечитала его последние заметки. Суббота, 19 сентября 1919 года. Год назад в Пятигорске на склоне горы Машук были зарублены 75 заложников, взятых советской властью, как представители офицерства и буржуазии. Среди них были заслуженные генералы Русский и Радко Дмитриев. Их уничтожили как классовых врагов. Миша правильно написал. Это был зверский самосуд над ничем не повинными людьми. Миша застонал и оторвал Таню от тяжких раздумий. И все-таки, пока Миша жив, пока они вместе, есть надежда, что все для него обернется не столь ужасно, как можно предположить. «Я выбрала надежду», — мысленно обратилась Тася к мужу. «Потом не суди меня за это. Прошу тебя, Миша!» — зарыдала она, достав из-под его руки градусник. «Снова за 40!» Тася быстро собралась и побежала к врачу. «Доктор, у Миши снова температура за 40. Он закатывает глаза, не видно даже зрачков, дышит еле-еле. Я не знаю, как помочь ему!» «И я не знаю, голубушка!» Неожиданно разводит руками врач. «У вашего мужа первый или второй приступ? Более 6 не бывает. После ряда приступов больной обычно справляется с инфекцией, поэтому только его организм знает, когда наступит окончание болезни. Будем ждать и надеяться. Вы разумно поступили, не отправив мужа в Тифлис вместе с госпиталем. Чаще проветривайте комнату, но осторожно, не застудите больного. Кстати, вы знаете, что уже 5:30 ночи? Уже утро? Извините, доктор, не надо извиняться. Это специфика нашей профессии». «Я с этим знакома», — кивнула головой Тася. «Кстати, запаситесь лекарствами, хотя бы аспирином, пока они есть. Придут большевики, национализируют аптеки, и их бывшие хозяева припрячут лекарства, и вообще неизвестно, что будет».